И тогда он вспомнил, что все, кого он ожидал встретить в этой квартире, давно умерли, и за дверью смеются совсем новые, другие люди. Зотов вошел и увидел компанию. Это была такая мерзость и срамота, что мы описывать не будем. Как Зотов увел оттуда Жанну и с какой философией столкнулся, об этом тоже вспоминать не хочется. Может, и не удалось бы увести. Да он позвонил немому брату своему. Тот пришел, и дело решилось домашним способом. Из всего, что говорил Кукушонок, запомнилось «для». Мол, поскольку после бомбы все святое попрано, надо жить «для». Для чего? Для. Абсурд. Но в этом якобы абсурдном предложении чувствовалась большая целеустремленность. Мы вышли. Оля вела Серегу второго. Я запер квартиру на ключ. Теперь в моем старом опоганенном доме никто не жил. Даже тени. В нем сделают дезинфекцию, косметический ремонт, и в него въедут новые жильцы, которых будут тревожить собственные тени. Зотову добыли путевки. Он забрал Серегу и Жанну, и они поехали в Крым. На самолете. Первый раз Зотов ехал до Крыма 2 недели, а второй — несколько дней. Но земля уменьшилась, и теперь они были в Крыму к обеду. А к ужину их разыскал Санька. Он снял комнату со всеми удобствами. Это теперь называлось жить дикарем. «Зачем ты прилетел?» «Я не доспорил», — ответил он каменным голосом. Лицо Жанны прикрыло полотенцем. Серега в песке рыл яму, и рядом с ней строил город. «Человеку надо в себе преодолеть машину», — сказал Зотов. «Машины пускай урчат продукцию, они железные. А для человека мы это уже обсуждали. С милым рай в шалаше». «Ага, с кондиционером и транзистором?» «С чем угодно. Но в шалаше рай, только если в нем милый. Другие не подойдут». «Хм, милый», — сказал Санька. «Слово из 5 букв, по вертикали». «У меня есть письмо, которое немой Афанасий написал Олечке, твоей матери». Она плакала, закрывая лицо письмом. Я вымолил у нее переписать в свои тетрадки. «Представляю», — сказал Санька. «Роза вянет от мороза, ваша прелесть никогда». «Примерно так», — сказал Зотов. «Жанна, прочти вслух. Хочешь?» «Да». Она приподнялась на песке, подпираясь рукой, а другой взяла листок. Прочла молча, хотела вернуть мне, но отдернула руку, кивнула и, тихонько кашлянув, прочла вслух. «Я никогда так страстно не желал тебя хранить. Не только от скорбей, что дух гнетут и оставляют раны, но даже от теней едва заметных, что мимолетно омрачают души. Хотя бы сам такую тень набросил». «Дальше», — сказал Зотов. «Дальше самое важное». «Дальше», — сказал Санька. «Тебя хранить я буду, как ресница хранит зрачок. Не только пылинки я не допущу. Нет. Даже солнце луч я отвращу, когда он вдруг ударит». «Это не он написал. Он так не мог написать», — сказала Жанна дрожащим голосом. «Это отрывок из трагедии Фридриха Геббеля «Гик и его кольцо». «Вот видишь», — сказал Санька. «Но немой послал это письмо от себя. Конечно, слова подобрал не он. Он из обыкновенных слов знает только одно слово. «На». Однако это письмо пришло именно от него. И потому это его письмо. А потом Зотов повторял. «Жанна, не надо. Перестань. Не надо». Днем была буря и солнце. Кто-то купался в волнах и утонул. Множество народу кинулось в волны, желтые, пронизанные бурым солнцем, и вытащили. Люди стали возвращаться на берег к своим стоящим на пляже спутницам. Пляж стал укладываться на песок. Только кучка людей возилась с утопавшим. Откачали. Он сидел в кругу голых ног, мигал, и у него из носа текла морская вода. Голые люди разошлись. Буря продолжалась. Вечером на пляж выкинула челюсть. Ее нашли Жанна и Санька. Естественно, поднялся ветер, раздул волну, и море, естественно, выбросило золотую челюсть. Все было естественно. Они ходили по берегу и кричали. «Чья челюсть? Чья челюсть? Это не ваша вставная челюсть? Золотая!» Никто не отозвался. Все отворачивались от них с ужасом, преодолевая невольное любопытство. Золото было свеженькое, а розовое искусственное небо щербатое и многолетнее, и его проели соли время. Они сели, держась за руки, и до ночи смотрели в море.